Почему нам должны неизменным сохранить твердое убеждение в том, что никому от другого не может быть нанесено зло, если только кто сам не привлечет его к себе слабостью своего сердца и малодушием, когда и блаженный апостол в одном стихе такое же утверждает положение: «Вемы, яко любящим Бога вся споспешествует во благое». Ибо, говоря «вся споспешествует во благое», он обнял этим все вместе. Не только такое, что считается счастьем, но и такое, что почитается несчастьем. Как в другом месте о себе говорит тот же апостол, что он прошел и то, и другое. Оружие правды десными и шуями, то есть славою и бесчестием, гождением и благохвалением, яко лисцы и истине, яко скорбящие, присно же радующиеся, яко нищие, а многие богатящие и прочее. Итак, все, как то, что почитается счастьем, и что апостол относит к десной стороне, означая то словами «слава» и «благохваление», так и то, что почитается несчастьем, и что выразил он словами «бесчестие» и «гождение», относя то к левой стороне, соделывается у мужа совершенного оружием правды, если он, нанесенное ему прискорбное, великодушно переносит, сражаясь с этим самым, то есть как оружием пользуясь тем самым, чем на него нападают, и им как луком, мечом и крепчайшим щитом, будучи вооружен против тех, кое ему то наносят, в совершенстве проявляет свое терпение и мужество, восхищая славнейшее торжество своей непоколебимости теми самыми вражескими стрелами, которые поражают его насмерть. Если таким образом, несчастьем не возносясь, ни в несчастье не падая духом, но шествуя прямою дорогою и царским путем, не будет он с такого мирного устроения сердца, ни нахождением радости сдвигаем как бы на десно, ни опять нападением несчастья или приливом печали сталкиваем как бы на шуи. Мир мног любящим закон Твой, Господи, и не с тем соблазна, свидетельствует святой Давид. А тех же, которые при каждых находящих случайностях изменяются соответственно их свойствам и различиям, так говорится: «Безумный, яко луна изменяется». Также о совершенных и премудрых говорится: «Любящим Бога вся споспешествует во благое», а о слабых и неразумных возглашается: «Вся противна суть мужия безумну», потому что он несчастьем не пользуется во благо себе, ни несчастьем не исправляется. Такая же нравственная сила требуется для того, чтобы мужественно переносить прискорбности, какая для того, чтобы сохранять должную меру в радостях. И то несомненно, что кого выбивает из своей колеи одна из сих случайностей, тот не силен ни против какой из них. Впрочем, счастье более вредит человеку, чем несчастье. Ибо последнее иногда и против воли сдерживает и смиряет, и, приводя в спасительное сокрушение, или менее грешить располагает, или понуждает совсем исправиться. А первое, надмевая душу пагубными, хотя приятными лестями, в страшном разорении повергает в прах тех, кои по причине успеха в счастье считают себя безопасными. Такие совершенные мужи в Святом Писании иносказательно называются обои десноручными, каким был, как в книге Судей пишется, Аот, который обеими руками пользовался как десными. Духовно таким совершенством и мы можем обладать, если и счастье, почитаемое десным, и несчастье, называемое шуем, добрым и правым употреблением, будем обращать к правой стороне, чтобы все, что не случилось с нами, было для нас по апостолу оружием правды. Во внутреннем нашем человеке мы усматриваем две стороны и, так сказать, две руки. И ни один из святых не может не иметь как той, которую называем правою, так и тою, какую мы называем шуею. Но совершенство его добродетели познается из того, что он ту и другую обращает в десницу, добре пользуясь ими. Чтобы яснее можно было уразуметь, о чем у нас речь, говорю: имеет муж святой десную, когда являет духовные успехи, когда горят духом, господствует над всеми своими пожеланиями и похотениями, когда, будучи свободен от всякого дьявольского нападения, без всякого труда и неудобства отрывает и отсекает плотские страсти, когда, вознесшись от земли горе, на все настоящее и земное смотрит, как на неустойчивый дым и тень пустую, и презирает то, как имеющее тотчас прийти, когда в восхищении ума не только пламенно желает будущего, но и яснейше видит его, когда действеннейше питается духовными созерцаниями, когда ясно усматривает, как в отверстую для него дверь небесные таинства, когда чисто и пламенно высылает молитвы Господу, когда, разгоревшись огнем духа, всем устремлением души так приселяется к невидимому и вечному, что думает, что он уже не находится во плоти. Имеет он также и шую, когда объемлется бурями искушений, когда к плотским вожделениям воспламеняется приливами похотных возбуждений, когда к неистовому гневу поджигается огнем раздражительных смущений, когда самовозношением подстрекается к гордости или тщеславию, когда угнетается печалью смерть соделающая, когда расстраивается вконец нападками злокозненного уныния, и когда по уходе всего духовного жара цепенеет от охлаждения и некой безотчетной тоски, так что не только добрые, внутренний жар, возгревающее помышление отходит от него, но и псалом, и молитва, и чтение, и келейное уединение вместе с тем становится для него ужасно скучным, и все орудия добродетелей встречаются с нестерпимым некоторым отвращением и нехотением. Чем всем, когда поражаем, бывает монах, доведает, что его теснит шуя страна. Итак, кто не по поводу того, что, как мы сказали, принадлежит к десной стороне, не будет надмен при входящем тщеславием, не против того, что принадлежит шуе части, мужественно ротоборствуя, не впадет в отчаяние, то той и другой рукой будет пользоваться как правую, и в том и другом действовании, оказавшись победителем, получит пальму победы как шуева, так и с десного своего состояния. Таковую пальму, как читаем, заслужил блаженный Иов, который за действование десного венчался венцем, когда, будучи богатым и знатным отцом семи сынов, каждодневно приносил Господу жертвы за очищение их, желая сделать их не столько себе, сколько Богу благоугодными и родственными, когда дверь его была отверста для всякого приходящего, когда он был ногою хромых и оком слепых, когда овчинами совец его были согреваемы рамена немощных, когда был он отцом сирот и мужем вдовиц, когда даже в сердце своем не радовался погибели врага своего. Тот же опять Иов, действуя шуею, с неподражаемо высоким мужеством торжествовал над бедствиями, когда в одно мгновение, лишившись семи сынов, не как отец убивался жестоким горем, но как раб Божий упокоевался в воле Творца своего, когда из богатого, сделавшись беднейшим, из избыточного — нагим, из здравого — прокаженным, из знатного и славного — уничиженным и презренным, сохранил мужество духа неповрежденным, когда, наконец, лишившись всего своего достояния и всех имуществ, сделался обитателем гноища, и как бы некое тело своего истязатель жесточайший черепицею оскребал сочившийся гной и погружал персты вглубь ран, покрывавших все части тела его, извлекал оттуда червей. При всем этом он ни в малейшее не впал похуление Бога и ни в чем не пороптал на Творца своего. Даже что? немало не устрашась такого бремени наичувствительнейших искушений, он самую одежду, покрывавшую тело его, которая одна могла быть сохранена от дьявольского расхищения, потому что была на нем, разодрав и отбросив от себя, приложил еще и произвольную наготу к той, которую поразил его этот лютейший грабитель. Также и волоса главы своей, которые одни остались еще неприкосновенными из прежних знаков славы, обрезав, бросил своему терзателю, и, отсекая таким образом то, что оставил ему свирепствующий враг, таким небесным глазом изъявил радость о торжестве своем над ним. Аще благая прияхам от руки Господни, злых ли нестерпим, нак из идоха чрева матери моя, нак и от иду тама. Господь даде, Господь отъят. Як у Господеви изволися, так и бысть. Буди имя Господне благословенно.